Глава 10. Будущие походы. По всем южным графствам шептались. Разговоры шли во время пыльных осенних бурь, во время затяжных дождей, во время налетевшего неожиданно урагана. Пиратские бароны шептались, заключали временные краткосрочные союзы, интриговали и пытались принять главное решение. Когда возрождаемая армия сможет атаковать Барба-Собирателя? Потому что остальные соседи показали зубы и легко могли всю разношерстную вольницу разметать по косточкам. Как и наглых выскочек, вздумавших подвинуть старые пиратские кланы. «Полки уходят. Говорят, рядом со столицей остались лишь два на ближайший месяц. Грамотных офицеров и сержантов не хватает. Гребут со всех сторон. Пограничье забрали всех, кто имел боевую выслугу». «Так это хорошо. Значит, мало кто сможет дать нам отпор. Джер Тральс уже воет. К весне ему некого будет ставить на должности командиров пограничных постов. Только какой-нибудь грамотей крестик под контрактом ставит, как его следующим кораблем в столицу принимать роту. Пусть эта обожравшаяся жаба не квакает. Он свою долю имеет с любого груза, который мы продаем. Мечтаю заглянуть к нему в поместье. Говорят, у него весь нужник отделан золотом». «Да чтоб этот Булдоссаре жратвой подавился! Надо же, никто не смеет пересекать границу с арисами! С чего бы это? Мы вольные люди, можем летать где хочется». «Это ты за себя говоришь, или вся команда с головой не дружит?» «Чего?» «Да прибейте же идиота, пока он дел не натворил. Это вам рядом с провалами хорошо. А меня наемники мечей юга жгли сутки, сволочи. От хозяйства одни головешки остались. Если потребуется, они запросто вернутся и повторят. Так что, если кто в самом деле хочет дергать за усы Балдассаре, пусть сначала мне скажет. Я идиота лично убью». «А вчера с туманных провалов привезли остатки оружия. Говорят, остальное наемники выгребли. Нам остались лишь жалкие крошки. Надо у Барба попросить». «У кого?» «У старика. Раз уж он считает, что мы с арисами воюем, то пусть помогает. И в самом-то деле, чем нам, голыми руками против мечей и копий махать?» «И что, даст? Хотя идея хорошая. Провалы пусть жратвой помогут, чтобы до нового набега было чем голодьбу кормить. А Барб — оружием. А уж потом... Только мы сразу не пойдем. Надо подождать до весны. Как только соседи эти новые полки склеенного королевства прикончат, так и наш черед в гости к Ральсу заглянуть. Золотой нужник проверить». Через неделю больше 30 пиратских капитанов нанесли визит личному представителю короля и всей пограничной стражи на архипелаге. Перетрусивший от вида вооруженной толпы чиновник сначала никак не мог взять в толк, что от него хотят, а когда чуть пришел в себя, попытался возмутиться. «Оружие? Да откуда у нас будет оружие? Все подчистую выскребли для войны на севере. В столицу вывезли даже старые запасы, которые ржавчиной покрылись. То есть, пока мы воюем за вас с арисами, вы нам даже тупую пику не готовы дать. Пока ваши солдаты заплывают жиром, мы ради короля кровь проливаем и общего врага уничтожаем. А что в благодарность? Значит, бери бумагу и пиши крохобор. Если Барб не хочет, чтобы наши команды продолжали атаку на наемников, то сход капитанов объявит перемирие, и бодаться с мерзавцами будете в одиночку». «Я не могу брать на себя такую ответственность», — снова испугался чиновник. «Ты перо бери и бумагу, а решение без тебя примут с другой стороны границы. Вот, значит, тут списки того, что нам надо. Пусть по приграничью пошарят, не жлобятся. «Могут даже с ваших постов что-то снять. Все равно мы за вас воюем, а вы лишь скупаете добычу». «Я передам все, как вы просите. А чем платить будете?» «Расписками. Вот векселя на 300 тысяч золотом». «Векселя? Да кто ж их возьмет?» Теперь возмутились уже пираты. «То есть, пока мы везли монеты и товары, все устраивало. А как поддержать войну за ваши же интересы, так это проблема? Короче, наше слово верное. Твои хозяева могут не волноваться. Как только получим оружие, в новый набег возьмем положенное и расплатимся. Главное, ты это все не забудь в своих бумажках отметить, как надо. А если там кому процент нужен, чтоб векселя взяли без лишних вопросов, то намекни. Мы к таким запросам со всем пониманием». «Десятую часть!» — тут же сгреб расписки чиновник. «И все будет в лучшем виде. Я даже знаю, к кому надо будет с подарками зайти, чтобы все необходимое с постов приготовили к отправке сюда. В самом деле, простаивает без дела, а так на общее благо послужит». «А не жирно десятую-то?» И высокие стороны начали ожесточенно торговаться, чтобы к утру прийти к взаимовыгодному соглашению. Похожий на приказчика мужчина шел по темной улице и привычно кутался в теплый плащ. Все же отвык он от постоянных домашних туманов, от этой вечной сырости и зимнего холода. Но ничего, через полчаса доберется до комнаты в таверне, сядет у огня и постарается согреться. Стремительный полет из одного края мира на другой вымотал до нельзя. Но дело есть дело. Все бумаги отданы, нужные слова сказаны. И теперь остается дождаться ответ от людей, кто реально управляет туманными провалами, кто включился в большую игру против соседей и активно торгует с далекой империей, спрятавшейся за высокими заснеженными скалами. Но плевать на политику. Господин Тень честно заработал неделю отдыха, поэтому сначала отоспится. Потом заглянет в знакомый бордель и снимет напряжение, а уж потом можно готовиться в обратную дорогу. Все же сделанное Балдессаре строгим предложение должно заинтересовать местных правителей. Золото? Так его можно еще заработать или награбить у соседа. А чужими руками свалить барба – это дорогого стоит. Вот ты ж, ведь зарекался о политике. Хотел о чем-нибудь хорошем. О гороховой похлебке с чесноком и гренками, например. Медленно шагавший навстречу старик посторонился, пропуская спешащего мужчину. А потом на голову господина Тень обрушился неожиданный удар. И мир погас. Когда с головы сдернули плотный мешок, мужчина в одежде приказчика увидел жаровню с раскаленными щипцами и потного от жары незнакомца, который натягивал на безразмерное брюхо кожаный фартук. «Очнулся сердешный. Это хорошо. Очень хорошо». «За меня заплатят!» — прохрипел Тень. «Деньги — это пыль, мой хороший. А вот в нашей короткой жизни есть что-то более ценное. Ты понимаешь меня?» «Что?» Не отводя взгляд от пыточных инструментов, пленник попытался пошевелить руками. Но, судя по многочисленным веревкам, поработал специалист, опутал качественно. «Знания! И если ты ими поделишься, то мне не придется тебя калечить». «Так вам надо...» «Нет-нет, ты не спеши. И поверь, я не побегу к твоим хозяевам за наградой и не буду пугаться названных имен. Я прекрасно знаю, на кого ты работаешь и чем занят в этих бесконечных поездках по всему миру. Но я не знаю пока одну важную вещь, которую очень хочу узнать. А именно, где ты брал ту забавную штуку, которой сбивали летающие лодки с небес? О, вижу, как глазки-то забегали. Значит, понимаешь, о чем речь. И, дорогой, ты мне про это расскажешь. Только прежде чем мы начнем беседовать, я тебя хочу предупредить. Информацию-то проверят, и не один раз. И если окажется, что ты соврал, то жить ты будешь еще долго и очень плохо. А если я скажу правду, выпустишь? Ты хоть в это-то сам веришь? Выпустить? Ну нет, это вряд ли. Просто остаток дней сможешь провести не в муках. Или будешь висеть на крюке и дергать переломанными костями. Молчать не получится, это я тебе обещаю. С тоской посмотрев на палача, тень прохрипел. А если я сразу все расскажу, не будешь на куски рвать, поверишь? «Слишком уж вы любите каждое слово огнем перепроверять. Наслышан уже!» Облаченный в фартук рыхлый здоровяк задумался на миг, потом ласково улыбнулся и поманил кого-то из-за спины пленника. Приобняв невысокую девушку в многократно штопанном платье, погладил ее по спутанным волосам и ответил. «А ведь можем и договориться. Что нам между собой-то делить, правда?» «Сейчас я начну спрашивать, а ты будешь рассказывать. Все как на духу. Если что-то я забуду спросить, можешь сам дополнить. А моя внучка будет за тобой смотреть. На то, как ты дышишь, как моргаешь, как голосом песни выводишь. И если ей померещится, что ты что-то утаить хочешь или, не дай бог, соврать, то наша беседа по-хорошему закончится». «И мы продолжим разговор по-плохому. Ты понял меня?» «Я-то понял. Главное, чтоб твоя внучка сама не ошиблась. Кромсать-то меня будут». «Не бойся, она не ошибается, мой хороший. Талант у нее и практика, многолетняя практика. Ну, значит, начнем с самого начала. Где и когда ты получал тот артефакт?» На границе между Северным Арисом и Склеенным Королевством ни на миг не затихала работа. На островах обоих архипелагов спешно ремонтировали пограничные крепости, устанавливали новые баллисты и стрелометы, готовили площадки для посадки летающих лодок. Войска Барба-Собирателя только начинали обживать недавно законченные казармы, засыпанные уже первым снегом. Солдаты пребывали каждый миг затишья между метелями. Только стихал очередной шторм, как на границу ползли и ползли караваны, хлопая промерзшими на морозе парусами. Третий полк заканчивал передислокацию, занимая отведенные ему крепости. Первые два уже вовсю патрулировали округу, периодически пугая видом своих черных галеонов легкие корабли разведки Северного Ариса. Стук топоров, визг пил и крики рабочих по всей границе медленно поднимали волну страха во всех поселках и городках, мимо которых пролетали корабли вояк. Будущая война неожиданно превратилась из объекта для шуток за столом в близкую реальность. И еще не пролитая кровь уже шибала в нос своим кислым запахом. Оставалось чуть-чуть, чтобы взвизгнула первая стрела, и кто-то заорал, умирая ради чужих интересов. В столице Северного Ариса тем временем от команд наемников пестрело в глазах. Торговые гильдии развязали мошну и зазывали каждого, кто был готов за деньги помахать мечом. Валдгарна, город меж трех высоких скальных пиков, и раньше больше походил на запутанную паутину, перебросив между скал тысячи подвесных мостов и канатных дорог. От лодок, снующих между прилепившихся на верхотуре домов, начинала кружиться голова, а любители кровавых денег все прибывали. Правда, знающие люди шептались, что среди капитанов не видно действительно серьезных рубак. По большей части пороги биржи наемников обивала слабо обученная молодежь и неудачники, кого в прошлые времена не очень-то терпели на палубах уважающих себя кораблей. Но сейчас гребли всех. Гребли, чтобы укрепить границу, чтобы отразить возможный удар и чтобы доказать южанам, что и без них отлично справятся. А Балдассаре тем временем объявил, что повышенная ставка на время войны с пиратами оставлена прежней, и теперь за службу мечам юга каждый будет получать не меньше, и что любой, кто подпишет долгосрочный контракт, получит через 10 лет службы неплохой кусок земли, дом и корову с лошадью. А кому не захочется оседать на земле, все вышеназванное выплатят звонким золотом. Или наемник может отдать заработанное семье, а сам продолжит службу ради следующего немалого куша. И все это гарантированно с оформлением необходимых бумаг и стабильной зарплатой, не считая доли в добыче, если придется ввязаться в заваруху в приграничных конфликтах. Поэтому те, кто успел хлебнуть полной чашей сомнительных вольностей жизни на залитой кровью палубе, без особой помпы потихоньку собирали вещи и перебирались сначала в Мармароллу, столицу Южного Ариса, а оттуда и поближе к Пьяцензе, выбранной Балдассаре карающим своей штаб-квартирой. Небольшой городишко стремительно отстраивался, прирастал новыми улицами и пестрел разномастными лавками. Недалек уже тот день, когда родной город хозяина мечей юга превратится во второй по величине и значимости на всем Южном Арисе. Ведь если в карманах многочисленных солдат звенят монеты, то грех не дать им возможность потратить их на развлечения и мелкие радости жизни. Живем-то всего раз, парни. «И что он рассказывает?» — поинтересовалась ледяная ведьма, погрузившись по шею в большую бочку с горячей водой. «Да мало чего. По мелочи я его разговариваю, но основное удалось узнать от разных знакомых, кто так или иначе с ним или работал, или услугами пользовался», — ответил Фамп-винодел, присаживаясь рядом на табурет. Потрогав пальцем воду, хмыкнул. «Говорят, на юге любят пытку кипятком, варят людей заживо, пока те не начинают рассказывать, где сокровища припрятали». «Так пусть на мне попрактикуются», — рассмеялась женщина, отирая раскрасневшейся ладошкой потное лицо. «Двое суток по гарнизонам болталась, промерзла до костей». «А говорят, ты холода не боишься». «Пусть говорят, и пусть верят». Дружине надо видеть перед собой ярла, который не устает, не знает сомнений и готов ударом руки свернуть горы. А что там на самом деле у меня в душе? Этому лишь ты свидетель. И хватит, нечего людей смущать. Так значит, ты считаешь, что парню можно верить, как и Карлу, который помог тебе тогда бежать? Помог. И деньги на этом заработал. Но бывший абордажник и контрабандист — разные люди. Все же Карл был уже взрослым мужиком, которого специально учили убивать и лицедействовать. Он столько лет по грани ходил, мог любому глаза отвести. А Ягер, он молод, честен и старается найти свое место в этом мире. Вот только все, что он не делает, не может подарить ему спокойной жизни. «Почему?» — удивилась Алрикера. — Если я правильно помню, он уволок деньги Барба, ради которых Карл угробил свою команду. Там столько золота, что хватит детям и внукам Ягера. — Если б он был крестьянином или купцом, то, конечно. Но парень болен небом. Для него возможность летать стоит больше всего золота мира. И ради этого он оставил семью. И тому, кто подарит ему законное право командовать настоящим большим кораблем, он отдаст всего себя без остатка. Медленно опустившись в воду, ведьма исчезла в клубах пара. Потом также бесшумной тенью вернулась назад и задумчиво протянула, прикрыв глаза. «Он учит Хельвара, готовит из него отличного капитана, хотя и сам еще не обзавелся даже бородой», как следует взрослому сыроеду. «А где ты найдешь сейчас умудренного опытом мастера ветров? У тебя в дружине больше половины парней, у кого даже пушок еще не пробился». «Да, Рамп и Северный Арис неплохо проредили взрослых идиотов на моих островах. Можно сказать, поступили как болотники с захваченными пленными». «Это как?» — не понял ее Фамп, подцепив кипевший на углях ковш с водой и осторожно доливая в бочку еще одну порцию горячей воды. «Когда народ Нарены ходит в набег и хотят вырезать чужой клан, то подводят всех пленных к ящеру-вождя. Каждый, кто достигает макушкой до нижней части седла, лишается головы. Если набег был кровавым и болотники потеряли при атаке многих, то ящера заставляют лечь. Тогда выживают лишь самые малые». Еще раз нырнув, Алрикера положила руки на край бочки, оперлась на них подбородком и задумчиво стала разглядывать толстяка, который сидел рядом и блаженствовал от тепла и присутствия любимой женщины. «Так значит, южане расплатились с тобой по чужим контрактам и готовы продать нам все, что попросим?» «Да, завтра торговый караван пойдет обратно. Придется дать изрядный крюк, но мы успеем вернуться до того, как ты поднимешь знамя войны». «Отлично. Тогда я провожу тебя, а сама возьму молодого капитана к межевым камням. Если ты не ошибаешься, то у меня есть, что предложить Ягеру. Небо и легкий корабль, который буду использовать для разведки и стремительных рейдов по чужим тылам. Только сначала потребую, чтобы контрабандист принес клятву своему ярлу. Огнем и мечом, как это делали наши отцы и деды. А взамен я подарю ему все небо, от края до края». «Мне иногда кажется, что легенды про общий народ у нас и соседей не лгут. Потому что хоть отец Барба захватил северные острова и Хапран 100 лет тому назад, но людей он переделать так и не смог. Ни он, ни его злопамятный сынок». «А в Хапране так не думают». «Разумеется, потому что там в основном переселенцы с южных островов, торговцы и вояки. А те, кто возделывал землю и кормил других, они как жили в родстве с нами, так и продолжают жить. И чем дальше от столицы северной провинции, тем больше вольностей и меньше почтения к королю. Поэтому даже в набегах сыроеды там чаще находили друзей, готовых укрыть от погони, чем обнаженную сталь». На плоском широком камне на краю небольшой заводи стояли двое – Ягер и Ледяная Ведьма. Легкие снежинки порхали в морозном воздухе, падая на покрытую мелкой рябью воду. Множество ключей давали жизнь будущей реке рядом с обломком скалы, поэтому даже в сильные холода лед сковывал текущую реку чуть дальше, оставляя свободным черное парящее пятно, которое местные называли «глазом смерти». Молодой капитан уже почти месяц летал помощником Хельвара по всем тронным островам. Высокий и широкоплечий сыроед активно учился и не стыдился спрашивать у Ягера все, что было ему в новинку. И как правильно понять, куда через мгновение повернет ветер, и как по внешнему виду облаков понять, где самый сильный поток, и как легкие серые мазки на вымороженном синем небосводе к вечеру превратятся в сметающую все на своем пути бурю. Но хоть Хельвар и заплетал длинные волосы в косы, заправляя их за уши, подражая воинам прошлого, но для действительно знающего капитана ему было нужно потратить еще хотя бы пару лет, чтобы набраться реального опыта. Тем более, что стоял он на палубе крутобокой шхуны, а не легкого драккара. Правда, где они, эти два спокойных года? Когда Ледяная Ведьма пригласила к себе Ягера, контрабандист был готов к любому повороту будущего разговора. Был готов к возможному изгнанию или даже смерти. В самом деле, слишком много в прошлом грязного и кровавого было между ним и новым ярлом северного народа. Но то, что предложила Алрикера, выбило юношу из равновесия. тебе есть дар, играющий с ветрами. Ты приводишь корабль в два раза быстрее любого иного из моих капитанов. Ты не просто дышишь воздухом высоты. Ты живешь небом. Ты сам подобен ветру, не желая оставаться на земле и обретая себя лишь там, над островами. Мне нужен такой капитан, но это должен быть мой капитан. Это должен быть человек, который в самом деле стал сыроедом и который умрет за нас, не раздумывая. Я готов. С другой стороны границы моя семья. Но я знаю, что твои люди не тронут их, как и не тронут моих родственников, кто переломил хлеб и выдал дочерей за сыроедов. С чиновниками и королем меня уже ничто не связывает. Они чужие мне, как и тебе. Тогда у тебя ночь, чтобы принять решение. Потому что если ты согласишься, то завтра утром принесешь клятву верности перед нашими богами. Только не забывай, что дороги назад не будет. Лишь самые преданные мне получают руны льда и пламени, навсегда занимая место в дружине ярла. И если в твоем сердце будет хоть капля сомнений, если ты прячешь затаенное зло, то погибнешь во время обряда. Поэтому у тебя впереди ночь на размышления. Утром ты или пойдешь со мной, или заберешь свой баркас и навсегда покинешь тронные острова. Оставшись один в крохотной избушке, Ягер не стал терзать себя сомнениями. Он давно уже все решил, с каждым днем лишь укрепляясь в правильности сделанного выбора. Поэтому он просто поудобнее устроился на лежанке и проснулся лишь утром, когда скрипнула дверь и внутрь заглянул один из телохранителей ведьмы. Шаман провел остро отточенным лезвием по груди обнаженного мужчины и заклокотал горлом, издавая неприятные надсадные звуки. Приложив к надрезу смоченную в травяном отваре краску, старик вздернул голову и прохрипел что-то затянутому снежными тучами небу. Ягер с трудом уже воспринимал окружающий его мир. Его руки были привязаны к шесту, который держали двое сыроедов. После очередного действа шамана они опускали залитое кровью жилистое тело в ледяную черную воду и держали его там, пока колдующий старик не подавал знак вернуть испытуемого назад, на камень. Еще один из телохранителей зачерпывал из стоящего на костре котла теплую воду и окатывал Ягера с ног до головы, возвращая его к жизни. И так, раз за разом, покрывая кожу все новыми узорами. Наконец, повисшее на веревках тело подняли в последний раз, и шаман положил руку на заледеневшую грудь. Прислушиваясь к чему-то доступному лишь ему одному, старик резко толкнул ладонью, и Ягер зашелся в кашле, выплевывая воду. Дождавшись, когда юноша сделает первый полный вдох, шаман развернулся к Алрикере и проскрипел: «Он твой! Боги приняли его душу и вернули обратно. У нас появился новый брат, новый воин, новый ловец ветров». Шагнув вперед, ледяная ведьма приложила ладони к посиневшим от холода щекам капитана и прошептала: «Я принимаю тебя, Ягер Перерожденный. Отныне ты будешь исполнять мою волю, защищать свой народ и делить кровь и хлеб с сыроедами, кем ты и стал. Твое тело будет крепче льда, твое сердце будет смелее урагана, твой дух будет парить выше любых облаков. Ты — Ягер Фьода, кто родился здесь и сейчас, и кто поможет мне изгнать Барба-Собирателя с захваченных у твоего народа земель. Да будет так!» Мастер Нут положил молоток на верстак и устало присел там же. Все. Последний гвоздь забит. Последний лист обшивки прикреплен на положенное место. Второй монитор готов. Еще неделю новая команда будет обживать железного монстра и проверять, насколько удачно закончены все необходимые работы. Еще будут повторные ходовые испытания, бесконечные тренировки с громыхателями и грузовыми направляющими, в которые в свое время уложат зажигательные горшки. Еще не раз и не два будут ругаться капитан нового корабля и мастера, кто создал это порождение бездны. Но все равно, монитор готов. Теперь это разящий клинок, который прошел должную закалку и готов обрушить свою ярость на врагов-сыроедов. Чудовище, способное уничтожить любого, кто попадется ему на пути. Будь то галеон абордажников или крепость, прикрывающая беззащитный город. Воплощенная в металле мечта алхимика Брокко. Столь же безумная, как и погибший чужак, подаривший этому миру столь ужасные механизмы для убийства себе подобных. Огонь мастерских на болотах породил тебя, призрак из Дролла. Местные деревья создали твои ребра шпангоуты. Местные руды покрыли чешуйчатой металлической шкурой корпус. Слитки меди с хитрыми добавками дали когти, то есть громыхатели. А укрытые за надежной защитой люди воспарят с тобой далеко наверх, чтобы оттуда изрыгнуть смерть на соседей. Пришло время платить по долгам. Но отчего-то так тяжело на сердце у кузнеца Нутта. И почему не радует его законченная работа? Как будто он сам открыл дверь в мир демонов и выпустил одного из них сюда, в царство вечных туманов и бездонных болот. Старая лекарка медленно ковыляла по узкой улице, стараясь лишний раз не наступать на пятна раскатанного льда посередине. Да чтоб эти мальчишки себе кости переломали. Наигрались, устроили тут горку для развлечений. А ей теперь думай, куда ногу поставить. Да еще скрипучий фургон позади громыхает огромными колесами, догоняя старуху. Чтоб им в другое время по делам не мотаться. Затопчут еще ненароком. «Эй, кривоногая, может, все ж к забору сдашь, а то ведь зацеплю и кости переломаю. Много ли тебе надо?» — крикнул возница, придерживая пару здоровенных битюгов. «А подождать не можешь? Из чего тебя в ночь полночь по городу носит?» — сплюнула себе под ноги лекарка. «Тебя вот не спросили!» — хохотнул здоровяк и чуть щелкнул вожжами. Кони шагнули вперед, испугав бабку. «Куда прешь, Ирод? Сейчас отойду, место лишь найду среди сугробов. Все бы им шляться, все бы...» Выбрав место, где у забора снега намело поменьше, старуха посторонилась, освобождая проезд. Возница с усмешкой приподнял войлочную шляпу и двинул повозку дальше. Когда высокий борт медленно потянулся мимо лекарки, из тонкой щели неожиданно метнулась черная петля и ловко захлестнула худую шею. Рывок, и лишь ноги замотались по воздуху, чтобы еще через секунду исчезнуть в распахнувшейся дыре. «Готово!» — прошептал старший команды, вытирая окровавленный нож. «Они всегда запирают ворота после бабки и начинают обход, поэтому в караулке на 5 человек меньше». «Помним!» — отозвался начальник первой штурмовой тройки. «Вы пошли, вторая следом, я замыкаю». Крыша высокого фургона разошлась в стороны, и на высокий забор одна за другой скользнули черные тени. Ближе к повороту, также неслышно через забор, перебралась вторая и затем третья тройки. Наемные убийцы двинулись к заранее намеченным целям. Двух охранников в караулке расстреляли из маленьких спаренных арбалетов, чуть приоткрыв дверь. Затем двое нападавших затаились за корявой поленицей, а еще четверо спрятались внутри. Когда патруль добрел до дверей и шагнул внутрь, арбалетные болты изрешетили охрану, не дав тем даже проморгаться от яркого света после темного двора. Еще 6 мордоворотов уничтожили уже внутри высокого двухэтажного здания, вскрыв окно внизу и проскользнув через кухню в общий коридор. Господин Тень не просто в деталях рассказал, где и как создавали могучие артефакты. Он начертил планы и вспомнил все, что слышал и видел во время своих визитов в лабораторию. И теперь тайна, которая считалась лучшей защитой для этого места, сыграла дурную шутку. Крохотная охрана и отдаленность от ближайших постов городской стражи – что еще может быть лучше для спокойной работы наемных убийц? Заблокировав единственную лестницу на второй этаж, люди в черных одеждах сначала зачистили всех живых внизу, а затем молчаливыми тенями поднялись наверх. Сопротивление попытались оказать лишь в одной из комнат, где местный алхимик метнул в открытые двери колбу с кислотой. А остальные погибли в бесполезной беготне с криками о пощаде и ужасом в глазах. Проверив все закоулки, нападавшие размолотили кувалдами каждую железку на широких столах лаборатории. Затем сгребли все бумаги и книги в центр зала, соорудив огромный костер. Подпалив здание для надежности еще и с улицы, со всех углов, также незаметно перебрались обратно в фургон и исчезли, оставив после себя набирающий силы пожар. Пламя сожрало и лабораторию, и сараи с запасами разнообразных реагентов, и даже успело попробовать на зуб соседей. Лишь к обеду удалось справиться с огнем, потратив на это несколько сотен бочек воды, вылитой с летающих пожарных лодок. Пепелище разгребали еще неделю. Скрипнула дверь, и в подвал заглянул палач, держа в опущенной руке арбалет. Дремавший на топчине господин Тень вздрогнул и открыл глаза. «Ну что ж, мил человек, рассказал ты все честно, поэтому мое время слово держать. Как и говорил, страдать ты не будешь». «Так я...» Щелкнула тетива, и пленник захрипел, хватаясь руками за торчащий из груди конец арбалетного болта. Палач же пропустил в камеру молчаливых помощников и равнодушно обронил, выходя наружу. «Что делать, знаете? И чтоб не как в прошлый раз, когда собаки кости по рынку таскали. Чисто работаем. Не хватает еще от хозяина за вашу лень по загривку получать». «А вот господин Тень отправился к теням. Хе, какой грустный каламбур!» С этого момента Балдасаре Карающий стал единственным обладателем артефакта, способного обрушить любой летающий корабль с небес. Знания, которые случайно удалось воплотить в дереве и металле, были навсегда утрачены в туманных провалах. Перед началом похода Алрикера решила устроить большой праздник. Благо погода подарила несколько ясных дней, и на огромном поле у старых межевых камней раскинулся бескрайний палаточный лагерь. Тысячи и тысячи гостей собрались здесь, чтобы провести время с родными и близкими, угостить друг друга незамысловатой снедью и проводить на войну тех, кто способен был держать в руках оружие. Люди ели, пили, веселились, участвовали в разнообразных состязаниях и славили богов, подаривших им мудрого и смелого ярла. Кто смог договориться с болотниками и закупить продовольствие? Кто перехитрил беспощадных абордажников Барба? Кто создал новое оружие, которое уничтожит проклятых врагов? Она – ледяная ведьма. На второй день с утра по краям поля подняли высокие шесты, на которые привязали наполненные соломой мешки. Наступило время гонки на драккарах. Тот капитан, кто сумеет собрать больше всех мешков, получит ценный приз и звание лучшего повелителя ветров. Обычно подобные состязания заканчивались многочисленными столкновениями, а то и драками на палубах лодок. В этом году Алрикера объявила, что воины, не сумевшие добиться победы без члена вредительства, останутся залечивать раны дома. Седовласому ярлу нужны были лучшие из лучших, а бузатеры и неумехи вполне могли доказать свою удаль в пьяных драках и раньше. Фамп-винодел разглядывал небольшой драккар, украшенный яркими узорами по бортам. Ягер Фьода сам выбирал лодку для гонок. Что-то мастерил на мачте и ставил дополнительные крепления на артефакторные ящики. В команду капитан подобрал себе совсем юных мальчишек, которые теперь гордо прогуливались по палубе, проверяли крепление канатов и гоняли любопытных детей, облепивших драккары участников. «Надеешься победить?» — поинтересовался помощник Алрикеры, посасывая пустую трубку. «Это будет трудно. Тот же Хельвар, родом из этих мест, он отлично знает ветра и все изгибы оврагов. У земли мне с ним тягаться бесполезно, даже с дополнительными парусами. А вот на высоте...» — задумчиво ответил Ягер, разглядывая вязь облаков наверху. «Туда еще добраться надо, а потом спуститься. И попробуй еще на большой скорости прихвати проклятый мешок. А знаешь, в этот раз я на тебя ставить не буду. Как-то не верится, что промерзший до ледышки безбородый босяк сможет перехитрить местных мастеров. Да еще не на тяжелом корабле, который ты лучше понимаешь, а на легком драккаре, на котором они рождаются, стругают детей и умирают. Вот так вот, стараешься для него, из плена вызволяешь, а старый ворчун жлобится лишнюю монетку потратить». Расхохотался в ответ капитан и рявкнул на команду, гревшую уши у чужого разговора. «Мелюзгу за борт, канаты брать, артефакт на полделения вверх, на метку выходим». Через час все драккары выстроились у дальнего края лагеря. Взревел рог, и мачты украсились разноцветными парусами. Гонка началась. Ягер с самого начала не стал рваться за ближайшими целями. Он понимал, что в общей сутолоке, а то и свалке, запросто можно повредить летающую лодку. Поэтому куда как выгоднее было обогнуть главных конкурентов и пойти вперед, пытаясь перехватить у них ветер и добычу. Кроме того, если вдоль северного края лагеря ветер был попутным, то обратно придется лавировать в обратную сторону. И тут куда как лучше подняться как можно выше, где уже начинаются обратные потоки. Вот только подниматься придется очень высоко, ради чего и колдовал капитан с крепежом рунного механизма. Светловолосый великан Хельвар, с которым Ягер успел подружиться, разгадал маневр бывшего контрабандиста и тоже подался следом. Он не стал ловить второй мешок, а сразу направился к третьему, оставив в итоге всех конкурентов позади. И пока куча мала из драккаров разлеталась в разные стороны, перехватывая друг у друга ветер, две стремительные лодки уже скользнули первыми. На половине пути Хельвар сумел подцепить еще три мешка. Ягер же подловил только один. Еще мимо двух они промахнулись, пытаясь помешать друг другу добраться до заветной добычи, и оставили их медленно догонявшим их аутсайдерам. А вот после поворота ситуация резко изменилась. Сыроед бросил драккар почти к самой земле, где на извилистом курсе цеплялся за каждый порыв ветра и скользил назад. Ягер же взмыл в небеса, подобно стреле, чтобы там попасть в обратный поток. «Все привязались!» — крикнул капитан, выдыхая клубы теплого воздуха. «Тогда держитесь покрепче, парни! Сейчас полетаем!» И драккар с подобранными парусами камнем ринулся вниз. Неожиданный прием принес смельчакам успех. Набрав нужную скорость, они перехватили один мешок и даже успели домчать до второго. Там пришлось поманеврировать, чтобы доползти до желанной добычи. Хельвар же не стал даже пытаться им помешать, а сразу двинулся дальше. Взмыв наверх, Ягер повторил свою попытку, но сумел подцепить лишь один из призов, чуть не успев за приятелем. В итоге к финишу они подходили каждый с шестью соломенными чучелами, нацелившись на последнего. Ярко раскрашенный драккар пикировал с поднебесья, все ускоряясь. Но лодка Хельвара уже встала на выгодный курс и шла напрямую, скользя над самыми головами орущих от возбуждения зрителей. Казалось, что если капитаны не свернут, оба корабля разлетятся на куски прямо у последнего шеста. Посмотрев на вырастающий в размерах нос конкурента, Хельвар лишь упрямо сжал губы и крепче вцепился в рулевое весло. «Он не отвернет. Никогда. Лучше смерть, чем позор проигрыша. Ягер прошел мимо, отвернув в последнее мгновение. Обдав окружающих порывом холодного ветра, его драккар по широкой дуге сделал горку, затем развернулся и медленно двинулся к месту стоянки. «Идиоты!» С трудом выдохнул Фамп, все последние мгновения боявшийся даже дышать. «Сами бы угробились, и людей сколько бы положили!» «А я думала, у меня только один слабо подготовленный капитан», — довольно усмехнулась ледяная ведьма. «А оказывается, у меня два отличных капитана, и будет кому отдать шхуны разведчиков с конницей Меркотов. Ха! Да они всю округу Хапрана на уши поставят!» Медленно развязывая веревки, молодой экипаж Ягера мрачно смотрел, как на другом драккаре кричат от радости и подбрасывают вверх капитана. «Чего носы повесили?» — раздался довольный голос. «А что хорошего? Мы вторые. Хельвар так и не отвернул». «И что? Вас вообще никто на состязание брать не хотел. А вы отлично выступили. Кроме того, у меня есть две хорошие новости». Посмотрев на насупленные лица матросов, Ягер рассмеялся. «Нет, я серьезно. Первая новость. Я знаю, кто прикроет нам спину в любой заварухе. Он, клан Хельвара, моего побратима. Я бы тысячу раз подумал идти с кем-нибудь другим в поход, а с ним выполню любой приказ. Потому что ради нас он будет идти напролом и не отвернет, даже если сами боги встанут у него на пути. И, во-вторых, я знаю, кого возьму в команду на новую шхуну, которую мне дает Ярл. Капитан сам набирает команду. Это закон. И сегодня вы доказали, что достойны этого». «Ведьма не разрешает брать 13-летних в дружину и разведку», — с сомнением протянул самый молодой сыроед. «А мне 13 исполнилось лишь месяц назад». «За тебя перед родными я буду держать слово, и команду набираю я», — отрезал Ягер. «Поэтому считайте, что это была проверка на вашу храбрость, на ваше умение и верность друзьям, с которыми вы пойдете в небо. И все вы эту проверку прошли». Делая первый глоток горячего грога, Фамп-винодел с удивлением посмотрел, как и на втором драккаре качают капитана. «У нас что, сегодня два приза?» — поинтересовался он у Алрикеры. «Приз один, а вот победителей в гонке два, судя по всему», — понимающе улыбнулась женщина и скомандовала. «Накрывайте столы, отметим завершение состязаний и будем собираться. Дела не ждут». Барк появился из утренней дымки, подобно привидению. Серые паруса, серый корпус, серые от холода матросы. Пройдя над пограничным постом Северного Ариса, маленький аккуратный кораблик крутнулся над пятачком портовой площадки, высыпал в ней штук 20 чадящих горшков и полетел назад, в сторону границы, все набирая скорость с попутным ветром. А внизу захлопали огненные разрывы, раскрашивая белую до этого сонную картину черными кляксами. «Ах ты ж сука!» — заорали вслед нарушителю со сторожевой башни и разорвали тишину истеричным колокольным звоном. Вслед за Барком сумели отправить две легкие шхуны, быстрые на подъем и укомплектованные примчавшимися из казарм командами. Преследователи гнали изо всех сил, медленно сокращая расстояние. Уже давно остались позади дымы от сгоревшей грузовой галеры. Уже и острова архипелага исчезли в морозной дымке. А наглый нарушитель все удирал, стремясь спасти жизнь. С высоты на тройку кораблей начал спускаться дозор второго полка. Тяжелый галеон и разгонный барк, почти полная копия нарушителя. «А это с какой стати? Соседи за нашими парнями гонятся!» — удивился капитан Галеона, разглядывая в подзорную трубу быстро растущие тела чужих кораблей. «Вдвоем на одного. Может, разведчика перехватили? Или решили просто попиратствовать?» С сомнением в голосе ответил боцман. Но капитаном уже овладел азарт. «Флаг на барке чей?» «Наш». «А тряпки наемников я и так различаю. Значит так, два румба влево, выйдем к левому почти борт в борт. Ага, громыхатели по правому борту приготовить. Арбалетчиков на ют». Галеон быстро сокращал расстояние, сдвигаясь левее от пары преследователей. Там уже увидели новых игроков на сцене и ответили дружным залпом. Стрелы щелкнули по днищу. Пара сумела пробить паруса, но суетившихся огневиков это не испугало. Привычно, как было вколочено на бесчетных тренировках, они подкатили к бортам 5 громыхателей, заложили заряды, забили пыш, и следом в разъявленные жерла последовали картузы с картечью. Заскрепели петли, поднялись вверх крышки бойниц. Команда потянула канаты, крепя готовые к выстрелу железные туши. «Залп!» — проорал капитан, дождавшись момента, когда галеон почти поравняется с противником. Рявкнуло, затянув вонючим дымом все вокруг. С кормы разномастно зачастили арбалеты. Истерзанный борт шхуны скользнул вверх, отсекая дикие крики боли, которые неслись с чужой палубы. «Еще два влево! Артефакторный на ноль!» На получивший неожиданный удар шхуне подломилась центральная мачта и повалилась на борт, креня корабль. Выкошенная жесточайшим картечным огнем команда не успела что-либо сделать, как в изношенных потрохах загрохотали цепи, взвизгнули треснувшие бревна, и, кувыркнувшись кверху килем, первый из преследователей повалился вниз к затянутой облаками земле. Второй наемник не стал искушать судьбу, а резко переложил паруса и пошел стремительно вверх, отрываясь от возможной атаки. Пока галеон дождался сопровождающего, неизвестный барк уже исчез, опустившись пониже и растворившись в морозном мареве. Еще через 2 часа по всей границе склеенного королевства сыграли боевую тревогу. На следующее утро Барб читал полученную депешу и пытался спросонья понять, о чем идет речь. Нападение, защита, атака, сбитый чужой корабль. Какого демона? «Болваны! Эти идиоты Сариса решили, что могут уже начать войну? Сами? Без какой-либо серьезной причины? Ублюдки! У меня еще полки не все переброшены. Где Дерек? Срочно герцога Астейма и Тафлера сюда! Похоже, нас со спущенными штанами на границе прихватили!» К обеду король немного успокоился. Инцидент между 2 государствами был очень не вовремя. Но пока еще ситуацию можно было урегулировать. Хотя бы как-то, на время. «Значит так, если я правильно понял ваши доклады, 3 полка полностью перебазированы. 4-й начал выдвижение, 5-й заканчивает комплектацию. Поэтому, Эберт, придется немного поднапрячься. Даже если войска полностью не готовы и корабли не переоборудованы, все равно собирайте всех и пинками в новые гарнизоны. Перевооружим на месте, даже если придется потратиться на подвоз и мастеров. Но я хочу, чтобы экипажи и солдаты были на месте уже сейчас. Если начнется заваруха, можно будет просто использовать их как тыловые части. И лучше, чтобы эти лентяи были там, а не околачивались рядом со столицей. Благо, погода позволяет». Поднявшись, похожий на красный помидор Эберт Тафлер попытался было возразить. «Мы и так поиздержались, Ваше Величество. Если сорвем 5-й полк сейчас, расходы возрастут втрое, и люди не до конца еще готовы. Даже огневики полностью подготовку не закончили». «На месте разберутся», — рявкнул в ответ Барб. «Он в первом же бою чужой корабль на куски разобрали с одного залпа. Так что собирай всех и пусть выдвигаются. А насчет денег родственничков потрясем. Там как раз наши любезные аристократы места для детишек приберегают. Вот пусть и поспособствуют. Тебе же, Дерек, паковать вещи и вместе с 4-м полком. Да, это несколько раньше, чем мы собирались, но ситуация меняется слишком быстро. Я хочу, чтобы ты уже был в войсках. Я вместе с Тафлером прибуду через 2 месяца, как и договаривались. Так, что еще? А, да. Границу закрыть, контрабандистов к ногтю, патрули усилить, но на чужую сторону не соваться. И посольство. Надо будет решить, кто поедет с посольством, чтобы языком хорошо молол и обещал мерзавцам что угодно. И расследование, и компенсацию, и звезды с неба. Пусть тянет время. Кто там у нас на такое способен? Откашлявшись, любимец короля, герцог Остейм, уточнил. Посольство? Но ведь если весной мы собираемся атаковать, то их просто вздернут, ну, скорее всего. Разумеется, но это будет весной. А мне надо, чтобы арисы сидели и жевали сопли, пока мы не закончим подготовку. Поэтому посольство туда и войска на границу. Собираться будем спешно. Ну, а повод для атаки всегда найдется. Да и когда мне был нужен повод, чтобы взять свое?»